Глава 5. Открытие. Основа современного гуманистического общества – атеизм. Основа атеизма – воззрение на мир науки позднего Средневековья. Она представляла мир вечным, неизменным и неподвижным в глобальном смысле. Частные мелкие изменения, которые вносит эволюция, признаются, но в глобальном смысле считалось, что мир сегодня такой же, каким был всегда. Из этого делались последовательные логические умозаключения. Показательно, насколько въелось такое представление о мире человечеству. Еще Эйнштейн стоял на позиции, что мир неизменный и вечный. Гравитация не собирала мир в кучу, хотя по расчетам давно должна была это сделать. Потому что... Тут Эйнштейн попадал в тупик. В поисках объяснения, почему Вселенная за вечное время не собралась в кучу, он высосал из пальца антигравитационную мифическую силу, которую и назвал греческой буквой лямбда. Эта лямбда не давала Вселенной сжиматься. Натяжка была очевидна, но иного объяснения не было. Все смирились с этой теорией. Кстати сказать, эта лямбда сегодня присутствует в некоторых научных теориях. Выход подсказал советский математик Фридман. Он заявил, что Вселенная не статична, а динамична. Галактики не стоят на месте, а разлетаются с огромной скоростью. Из этого следовало, что Вселенная не вечная, а однажды появившаяся. Получалось, было время, когда Вселенной не было. Далее, раз у Вселенной есть начало, значит, у нее есть возраст. Согласно расчетам Фридмана, возраст Вселенной примерно 10 миллиардов лет. В 30-х годах 20 века теорию возникновения Вселенной подтвердил американский астроном Хаббл. Теория Большого взрыва кардинально меняет представление науки о мире. Теперь она говорит, что Вселенная, во-первых, не вечная, а однажды появилась. Во-вторых, с самого первого мига своего рождения она постоянно меняется, то есть никогда не была неизменной. Сначала был нулевой объем, точка сингулярности, где была вся материя и энергия Вселенной. Потом точка взорвалась. И так родилась Вселенная. Есть иное описание взрыва. Например, Нобелевский лауреат по физике Стивен Вайнберг пишет: «Вначале был взрыв. Не такой взрыв, который знаком нам на Земле, начинающийся из определенного центра и распространяющийся на все большее пространство, а взрыв, который произошел одновременно везде, заполнив с самого начала все пространство, причем каждая появившаяся частица устремилась прочь от другой частицы». В этом контексте все пространство может означать либо все пространство бесконечной Вселенной, либо конечный, замкнутый на себя, как поверхность сферы. Запомните эту теорию. Она похожа на появление картинки на мониторе. Сразу по всему монитору появилась. А не из одной точки на весь монитор расползлась. Наш мир зажегся, как картинка на мониторе. Небытие стало бытием. Особо стоит отметить, что мир появился за нуль времени, потому что нуль не может постепенно становиться величиной. И если ничто может стать чем-то, то этот переход будет с бесконечной скоростью. Есть иные представления рождения Вселенной. Но неважно, как именно она возникла, в результате взрыва или каким-то иным способом. Важно, что она возникла. Все теории едины в одном. Вселенной до определенного момента не было, а потом она стала быть. По реликтовому излучению сегодня определен возраст Вселенной. Сегодня ученые сходятся во мнении, что она существует 13,7 миллиарда лет. Современная наука, в отличие от средневековой, считает, что до Большого взрыва не было Вселенной. Здесь я подхожу к ключевому моменту. Ученые позднего Средневековья отрицали Бога, опираясь на утверждение, что мир существует вечно. Логика понятна. вечно, не может иметь начала и поэтому не имеет Творца. Но если мир не вечный, если он однажды появился, рушится логика, построенная на средневековых представлениях науки. Закономерно рождался вопрос: что было, когда ничего не было? Что было до Большого Взрыва? Вчера физики считали, мол, вопрос бессмысленный. Если решение уравнения Эйнштейна нельзя продолжить в область отрицательного времени, заглянуть в область до рождения мира, значит, спрашивать, что было до Большого Взрыва, это как спрашивать, что южнее Южного полюса. Так ученые преодолевали философский абсурд ситуации, совершая прыжок веры по Кьеркегору. Усилием воли верили, что нечто породило что-то. И отказывались подводить под это какое-то философское основание. Относительно этого момента ученые показали себя такими же верующими, как христиане относительно теории Троицы. Церковь говорит, что лица Троицы существуют не вместе и не раздельно. Но как именно, этого человеку понять нельзя, ибо не мощен. Ученые одним краем рта говорят: «Ничто не может породить ничего». Другим краем рта говорят: «Мир породило ничего». На просьбу уточнить, может ничто родить что-то или не может, они уходят в рассуждение о Южном полюсе. Говорят, что спрашивать, что было до Вселенной, равносильно спрашивать, что южнее Южного полюса. Согласитесь, это не ответ на вопрос. Это уход от ответа через софистику и научную эквилибристику. Церковь постулирует противоречивую концепцию Троицы, запрещая ее понимать. Она это объясняет конечностью человеческого ума и бесконечностью Троицы. Понятно, что это натяжка, псевдоаргумент, но все равно это хотя бы какое-то объяснение. Наука постулирует еще более противоречивую концепцию. С одной стороны, она говорит, что ничего не может родить ничего. С другой стороны, говорит, что Вселенную родило ничто. Как это получается? Этого она не объясняет. Она просто призывает верить, что все именно так и есть. Хорошо, допустим, я согласен верить, но во что же верить? В то, что ничто не может родить что-то, или что ничто может родить что-то? Французская академия в конце XVIII века говорила, что камни с неба падать не могут, потому что на небе нет камней. Но когда оказалось, что камни очень даже могут падать с неба, сейчас это называется метеоритами, академия изменила свою позицию. В XXI веке слишком много ученых стало указывать на философский абсурд того, что ничто могло родить Вселенную. И физики стали менее категоричны. Сегодня они уже не табуируют вопрос, что было, когда ничего не было. Они ищут на него ответ. Но пока приемлемой модели не существует. Наука в этом вопросе как бы зависла. Астрофизик Дэвид Дарлинг пишет: либо не было ничего, с чего все началось, и тогда непонятно, как что-то начало быть, либо существовало нечто, и в этом случае оно требует объяснения. До научных открытий 20-21 веков атеистическое мировоззрение имело под собой основу – данные науки позднего Средневековья. Современные научные открытия изменили представление о Вселенной, чем поставили атеистов в ужасно глупое положение. Под давлением неоспоримых научных фактов атеисты согласились с тем, что наука в средние века имела ложное представление о мире. Средневековые ученые думали, что наш мир существует вечно, а оказалось, что он имеет начало. Еще думали, что Вселенная статична, а она оказалась динамичной. По логике, если средневековые представления науки о мире признаются ложными, выводы из ложного понимания мира тоже должны быть признаны ложными. Но не тут-то было. Вместо этого сторонники научного атеизма заявляют, что хоть основание атеизма и ложное, но выводы из него все равно истинные. Занавес. Почему атеисты считают, что из ложного основания следует верный вывод, они на эту тему предпочитают молчать? Попробуйте поговорить на эту тему с атеистом, и он вам продемонстрирует все признаки слепой фанатичной веры, отрицающей любые аргументы. Так называемый научный атеизм после астрофизических открытий превратился в самое настоящее религиозное учение, а сами атеисты – верующих, обходящих по уровню слепоты веры религиозных фанатиков. Научный атеизм стал научным по названию. По факту, это весьма странное суеверие. Сегодня атеизм обходит все религии по уровню маразма. Религии хотя бы свои основания считают истиной. Неважно, действительно ли это истина. Важно, что они свое основание заявляют истиной. Это дает им моральное право считать истинные выводы из своего основания. Представители научного атеизма называют основание своего учения ложным. Следовательно, у них нет даже морального права называть выводы из этого учения истинными. По сравнению с научным атеизмом, суеверие бабушки, ставящей блюдце с молоком домового, бесконечно логичное. Бабушка не отрицает домового. Она верит, что он есть. Атеисты – это старушка, отрицающая домового, но ставящая ему блюдечко. Если религия, подобно светлячку, которому нужна темнота средневековой веры, чтобы светить, то атеизм подобен светлячку, которому нужна темнота средневековой науки. Свет современной науки ломает концепцию научного атеизма. Атеизм жив чудовищным невежеством своих сторонников. Если спросить атеистическую Акулину, как получилось, что основание своего учения вы отрицаете, а выводы из него признаете, она прошмакает губами и выдаст: значит, так надо. Если религия осталась в обществе в виде культурной традиции, то атеизма совсем нет. Есть пустые слова, сказанные на ходу, что Бога нет. При этом не уточняется, что человек понимает под Богом. О чем он говорит, когда утверждает отсутствие Бога? Религия подобна темной комнате, в которой нет кошки, но темнота позволяет ей говорить, что, может быть, кошка там есть. Атеизм подобен ярко освещенной комнате, в которой все видно, как на ладони. Все видят, что кошки там нет. Под кошкой, разумею, вечность Вселенной. Освещенность позволяет утверждать, что Вселенная временная, но атеистов это не смущает. Они абстрагируются от фактов ради своих заблуждений. Теория плоской Земли умерла, когда совершилось первое кругосветное путешествие. Атеизм умер, когда наука установила факт расширения Вселенной. Из этого следовало, что она имеет начало. Теория вечной Вселенной рухнула. Снимите шляпу над телом покойного. В эпоху Водолея человеку невозможно принять ни религиозную, ни атеистическую веру. Он не может отринуть здравый смысл и сказать «верую, ибо абсурдно». Вытекли из мира все варианты слепой веры, как вытекает вода из проржавевшего дырявого ведра. Атеистическое описание мира не имеет смысла. Следовательно, я не могу взять его представлением о мире и, опираясь на них, определить направление к цели. Религиозный взгляд на мир – в той же степени бессмысленен. Значит, на религиозный взгляд на мир я тоже не могу опираться, определяя направление усилий. Получается, что все варианты религиозных и атеистических представлений о мире – бессмысленные понятия. Опираться на прошлые взгляды общества на мир попросту глупо. Но так, как я хочу определить направление усилий победы над смертью, ничего не остается, кроме как самому составить представление о мире как о едином целом.